Следующая тема у нас очень интересная, поскольку здесь сплошные заговоры и перевороты. Это Россия в эпоху дворцовых переворотов. Записываем план. Первая римская. Общая характеристика эпохи. Здесь тяжелое экономическое положение, политическая нестабильность, значительная политическая роль гвардии. Второе римское. Предпосылки дворцовых переворотов. Первое арабское. Противоречие между группировками, в скобочках, кланами знати. Второе арабское. Слабость дворянства как политического класса. Третье. Активная роль гвардии. Четвертое. Острота проблемы престола наследия в связи с указом 1722 года. Пятое. Духовная атмосфера авантюризма. Третье римское. Борьба за власть после смерти Петра I. Здесь первое арабское. Екатерина I, 1725-27. Второе. Петр II, 27-30. Четвертое римское. Затейка, в кавычках, верховников, 1730 год. Она так и называется, то, что они собирались сделать, затейка. Здесь первое арабское. Причины приглашения герцогини Курлянской. Это будущая Анна Иоанновна. И, судя по отчеству, она чья была дочь? Ивана какого? Который правил... А? Который правил вместе с Петром. Совершенно верно. Иван V, который правил вместе с Петром. Второе арабское здесь, в кавычках, кондиции и иные проекты государственного переустройства. Третье. Неудача затейки и ее причины. Затейка в кавычках, повторяю. Пятое римское. Правление Анны Иоанновны, 1730-1740. Первое арабское. Личность Анны Иоанновны. Второе. Политика по отношению к дворянству. А. Ограничение службы 25 годами. Если вы помните, Петр считал, что дворянин должен служить всю жизнь. Здесь ограничение 25 годами. И потом оно будет сокращаться, сокращаться, сокращаться, пока Петр III вообще разрешит дворянам не служить. Хотя большая часть дворян вынуждена будет служить, поскольку дворянство было очень и очень бедным сословием. Значит, а. Ограничение службы 25 годами. Б. Отмена той части указа Петра I о единонаследии, которая ограничивала право дворян распоряжаться имениями при передаче их по наследству. В. Облегчение получения официального чина. В скобочках создание детского дворянского корпуса. То есть дворянин рождался, его записывали на службу. И пока он подрастал до, там, скажем, 15-16 лет, он уже получал офицерское звание. Г. Разрешение записывать дворян на службу с младенческого возраста. Вот это вот в развитии того, о чем я сказал. Третье арабское, в кавычках, бероновщина. Четвертое. Смерть Анны, 1740-й. Иоанн Антонович. Переворот Миниха. Это все в одном идет. Остерман. Шестое римское. Правление Елизаветы Петровны. 1741-1761. Первое арабское здесь. Переворот 1741 года. Второе. Внутренняя политика. Двоеточие. Преобразование управления. Упрочение привилегированного положения дворянства. Усиление крепостничества. Завершение раскола России на два культурных уклада, культурных укладов в кавычках, то есть западный и народный, народно-русский. Постепенная стабилизация экономики и политики. Седьмое римское правление Петра III, 1761-62. Первое. Политический курс. Точка. Указ 1762 года в кавычках о вольности дворянской. Второе арабское здесь – июньский переворот 1762 года. Это приход Екатерины к власти. Восьмое римское. Основные тенденции социально-экономического и внутриполитического развития России в 1725-62 годах. В 1725 году Петр умирает. По мнению некоторых историков, до сих пор смерть Петра вызывает вопросы. То есть, была ли она естественной? Большая часть историков считает, что она была естественной, но есть и те, кто полагает, что вопросы остаются. Как бы то ни было, смерть Петра остро поставила вопрос о наследнике, о престолонаследии. Дело в том, что Петр не назначил себе преемника, в соответствии с указом 1722 года. По этому указу правила при престолонаследии нет. Самодержец сам назначает себе преемника, наследника. И, в общем-то, это соответствует логике самодержавия как особой формы власти. Если это самодержавие, то здесь никаких правил быть не может. Вот как самодержец решит, так и будет. Вот Иван IV, например, очень хорошо это понимал и изгалялся над своим старшим сыном, вызывая его время от времени и говоря, что, сказать, а не назначит ли наследником принца датского, ну и так далее. Вообще нужно сказать, что правильность престола наследия в России появилась только в 1797 году, когда 5 апреля император Павел I зафиксировал, что власть передается от отца к старшему сыну. Вообще, с точки зрения самодержавия, это, безусловно, было ограничение самодержавия, поскольку, повторяю, в рамках самодержавия никакого правила престола наследия быть не может. Так вот, Петр не назначил себе наследника, и возник вопрос, кто займет трон. Претендентов было двое. Внук Петра I, будущий Петр II, это сын Алексея, которого замучили по приказу самого Петра, и в убийстве, и в пытках участвовали все ближайшее окружение, так сказать, Петра, вот эти птенцы гнезда Петрова. И вторая кандидатура – жена Петра I, Екатерина. Петр II для всей команды Петровской, Петра I, был абсолютно нежелательным кандидатом, потому что он был сыном Алексея, к смерти которого они приложили руку, и они его не хотели. Меншиков, Толстой, Ягужинский, Головкин – все они, так сказать, боялись прихода внука Петра. За будущего Петра II стояли представители старинных боярских родов. Это Долгоруковы, Голицыны, Салтыковы. И вот эти группировки, у них была некая такая патовая ситуация. Все решила позиция гвардии. Во время заседания, на котором решался вопрос о преемнике Петра, в зал вошли гвардейские офицеры и сказали, что они проломят череп любому, кто осмелится отстранить государыню, при том, что Екатерина, так сказать, формально еще не была императрицей, она была всего лишь вдовой Петра I и в этом смысле императрицей, проломят череп всем, кто осмелится отстранить государыню от престола. На вопрос сторонника Петра, фельдмаршала Реприна, кто осмелился привести гвардию без его фельдмаршала разрешения, подполковник гвардии Бутурлин, личный враг, кстати, Репнина, сказал: «Я велел им прийти сюда по воле императрицы, которой всякий подданный должен повиноваться, включая и тебя». Сила была на стороне гвардии, гвардейцы были настроены решительно. Репнин понял, что порубят в куски здесь же, и отступил. Вопрос был решен. В январе 1725 года Екатерина стала императрицей. Правила она очень недолго, 2 года всего, и большую роль при ней играл Меншиков, про которого говорили, что это делец, преуспевший больше наглостью, нежели талантом. Это был сподвижник Петра, человек, который в юности промышлял продажей пирожков, воровством и вырос до человека номер 2 в российской политике. Историки спорят о том, сколько украл этот человек. Цифры разнятся от четверти до трети дохода Российской империи. Вообще нужно сказать, что вообще ближайшее окружение Петра – это была довольно воровская команда. И Петр прекрасно это знал, но у него других людей не было. И он держал тех, кто был предан и кто хоть что-то соображал. Екатерина I вдвойне была обязана ему. Это он познакомил Петра с ней, и он сделал ее императрицей. И тем не менее Меншиков не чувствовал себя полностью уверенным. Он был дальновидный человек и понимал, что старые боярские роды – сильная команда, и нужно как-то с ними договариваться. Тем более, что у противников, вот у представителей боярских родов, у них была своя армия. Это была южная русская армия под командованием Голицына. Что еще подталкивало Меншикова, так сказать, к шагам в сторону вот этих боярских старой аристократии? На одном из смотров войск императрицу чуть не убило 2 случайными выстрелами. Убило человека, который стоял рядом с ней. То есть это, по-видимому, было покушение. И Меншиков понимал, ну, сказать, случись что с Екатериной, и он подвисает. Екатерина I, в свою очередь, хотела уйти из-под слишком жесткого контроля Меншикова. И вот равнодействующая всех этих сил привела к тому, что в феврале 1726 года, вот это запишите, пожалуйста, был учрежден Верховный Тайный Совет, все с больших букв. Верховный Тайный Совет, которому стали подчиняться Сенат и все коллегии. То есть это был такой коллективный олигархический орган. В Верховный Тайный Совет вошли 6 человек, включая Меншикова. Некоторые историки говорят о том, что создание Верховного Тайного Совета – это первый шаг к конституционному движению. Ни в коем случае. Это был чисто, так сказать, такой орган нескольких кланов. Ни о какой конституции речь не идет. Повторяю, это была такая чисто клановая структура. Пересмотр политики Петра I начался буквально с первых дней нового царствования. Инициатором стал генерал-прокурор граф Ягужинский. Он подал царице несколько аналитических записок об изменении податной политики, ну и целого ряда других. Первая записка была написана 1 февраля 1725 года. Смысл записок был очень прост. Продолжение петровской политики, особенно взимание подушной подати, грозит обернуться финансовой катастрофой, поскольку Северная война подорвала крестьянское хозяйство. Линия Ягужинского и Сената была объективно направлена на ослабление военного ведомства, которым руководил Меншиков. Ягужинский не беспокоился о крестьянстве. Это аргумент был такой для того, чтобы подорвать позиции Меншикова. Однако, ссылаясь на внешнеполитические трудности, военная коллегия обязала Сенат во что бы то ни стало взыскать недоимки. Однако из этого ничего не вышло. То есть Меншиков здесь не выиграл. Большего успеха он добился в интригах. Ему все-таки удалось договориться с представителями старой родовой аристократии. И за поддержку группировки Голицына, то есть, сказать, он готов был предать остальных птенцов гнезда Петрова, но за поддержку он потребовал у них согласия на брак его дочери и великого князя Петра, то есть будущего Петра II. Впоследствии у умирающей Екатерины он вырвет согласие на то, что Петр станет ее сукцессором, как говорили в XVIII веке, то есть наследником. То есть Екатерина умирает, и он заставляет ее подписать документ, согласно которому Петр II, внук Петра, становится наследником. Петр II воцарился в мае 1727 года, и верховники с самого начала стали играть при нем огромную роль. Все они были единодушны в следующем, они даже говорили об этом. Петр был велик, но продолжать курс этого великого человека самоубийственно. Им вообще нужна была стабильность. Они хотели спокойно жить, потому что Петр много работал сам и заставлял работать других. Теперь, когда Петра не стало и когда на троне оказался мальчик, они могли позволить себе спокойную жизнь. Но для этой спокойной жизни, более спокойной жизни были основания. 1721-24 годы в истории России – это голод, это смерть большого количества крестьян. И Верховный Тайный Совет во время правления Петра II пытается пересмотреть целый ряд петровских реформ, потому что Петр писал свои прожекты очень часто, не сообразуясь с реальностью. Разумеется, верховники не собирались возвращаться в допетровские времена. Оставались новая армия, новый флот, гвардия. Но возник какой-то такой вот симбиоз старого и нового. За Петром II стояли активно очень представители старых боярских родов. Но контролировал Петра II, по крайней мере, первое время Меншиков. И воспитывал Меншиков, молодого, юного Петра, в духе петровской педагогики. То есть рано утром вставать, садиться за учебники. И очень жестко воспитывал его. Это восстанавливало Петра против Меншикова и против навязываемой невесты, дочери Меншикова. Но поначалу Петр II чувствовал себя неуверенно, потому что Меншиков, так сказать, крупный вельможа. А в это время два других вельможи, Остерман и Иван Долгорукий, нашептывали Петру II, что, собственно, ну а чего ты терпишь-то? Сказать, ты царь, не надо сказать, не хочешь учиться, не хочешь сидеть за книжками, ну и не сиди. И пошли ты этого старика куда подальше. Но Петр опасался и помог Петру и вот этим двум людям, Остерману и Долгорукому, случай. В июле 27 года Меншиков заболел. И болел он 1,5 месяца. И вот за это время Петр II хлебнул свободы. Можно просыпаться, когда хочешь, учебники можно вышвырнуть в окошко, и можно вообще ничего не делать. То есть каникулы. Когда Меншиков вернулся, он столкнулся с новым мальчиком, дерзким, неуступчивым, который топнул ногой и сказал, что он царь. Меншиков вынужден был отступить, потому что он знал правила русской властной игры. Царь есть царь. В сентябре 1727 года Меншикова отставили от дел и отправили в Раненбург, Липецкую область. Причем сначала он уезжал со всем имуществом, сказать, со всем уважением. То есть как бы это была почетная ссылка. Но это делалось потому, что за Меншиковым была армия, и его противники, Остерман и Долгорукий, боялись, что он призовет армию к себе на помощь. Поэтому сначала ссылка была оставлена как почетная. Но вот когда он приехал в Раненбург, это уже в Липецкую область, далеко от Петербурга, вот здесь-то выяснился главный план. Здесь Меншикову было объявлено, что едет он в ссылку в Сибирь, в город Березов. Здесь у Меншиковых отобрали теплые вещи, нитки, дали на всех лишь котел с крышкой, 3 кастрюльки, 12 оловянных блюд, столько же тарелок, и, что характерно, ни одной ложки или ножа. И вот с этим всем его отправили в Березов. Нужно сказать, что Меншиков, который вышел из грязи в князи и туда же вернулся, в эту грязь, в низы, очень стойко переносил ссылку, не жаловался на судьбу. В общем, очень достойно перенес ссылку. Свержение Меншикова было первым крупным событием после Петровских лет. В политическое небытие ушел первый, главный, значительный деятель Петровской команды. Новым фаворитом стал Иван Алексеевич Долгорукий. Его влияние усилилось после того, как двор переехал в Москву. За разговор о возможности возвращения столицы в Санкт-Петербург полагалось наказание кнутом. То есть как бы перечеркивался вроде бы Петровский период. Все, Санкт-Петербург перестает быть столицей, двор переехал в Москву. Когда просматриваешь журналы Верховного Тайного Совета времен Петра II, возникает ощущение, что запущенная Петром I государственная машина стала работать медленней. Заседания проводятся все реже, члены Совета подписывают бумаги дома. Попробовали бы они подписывать бумаги при Петре. Они должны были являться перед грозные очи. А здесь приезжал курьер, который привозил журнал, где они расписывались, и можно не ходить на работу. То есть наступила тишина. Старый хозяин ушел, а новый так и не пришел. 12-летний царь проводил все свое свободное время со своей 18-летней тетей Елизаветой Петровной, дочерью Петра I и Екатерины, и не занимался государственными делами. А двор жил борьбой Голицыных и Долгоруких. В ноябре 1729 года Петр II объявил, что женится на Екатерине Долгорукой. Однако он вскоре простудился, официальная версия, и умер в возрасте 14 лет. Мужская линия Романовых пресеклась. Клан Долгоруких попытался подсунуть умирающему царю завещание в пользу Екатерины Долгорукой, с которой он обручился, но еще не женился на ней, но из этого ничего не вышло. В ночь с 18 на 19 января 1730 года члены Верховного Тайного Совета, которых называют верховниками, а это были 4 Долгоруких, 2 Голицыных, Головкин и Остерман, а также некоторые сенаторы и высшие чины собрались, чтобы решить вопрос о новом монархе. И очень интересно, Долгорукие могли бы решить, их было 4 человека, они могли бы решить вопрос в пользу Екатерины Долгорукой, так сказать, дочери Ивана Долгорукого, элементарно. Но двоюродные братья Ивана Долгорукого сказали ему: «Это что ж мы твоей Катьке будем подчиняться как императрице? Да не бывать тому никогда». И тем самым Долгорукие подписали себе на самом деле приговор, потому что Анна Иоанновна расправится со всем кланом. Так вот, в ночь с 18 на 19 января верховники собрались обсудить вопрос, кто будет следующим императором. Ну, было решено, как я уже сказал, считать мужскую линию Романовых прекратившейся. И было решено, Елизавета не имеет права на престол, потому что рождена до заключения официального брака ее матери, Марты Скавронской, она же Екатерина I, Марта Скавронская, то есть первая жена Петра I, была обычной маркетанткой, то есть торговкой при войсках. И это потом, когда она крестилась, она стала Екатерина. А Елизавета родилась, когда брак между родителями не был зарегистрирован, потому что Петр и Екатерина, они долго довольно не венчались. Обвенчались, когда уже Елизавета родилась. То есть формально она не имела прав на престол. И было решено звать на престол дочь Ивана V, которая умер в 96 году, Анну Иоанновну. Она была бездетной вдовой герцога Курлянского, за которого ее выдал Петр. И что важно очень было, у нее не было детей, что с точки зрения верховников было хорошо. Значит, если представится Анна Иоанновна, будем выбирать следующего. Но ее призвание на трон было решено обставить определенными условиями, или, как любили говорить в 18 веке, на западный манер, кондициями. Они заключались в следующем. Анна Иоанновна обещала не вступать в брак, не назначать себе наследника и сохранить Верховный Тайный Совет, то есть сохранить власть верховников. При этом она должна была без согласия Верховного Тайного Совета войны ни с кем не начинать, мира не заключать, подданных никакими податями не отягощать, высшие чины выше полковника не жаловать, а гвардия остается под контролем Верховного Тайного Совета. То есть практически ее власть была очень ограничена, это было ограниченное самодержавие. Но ограниченная не конституцией, а вот договоренностями. Ну и в конце, если она принимала эти кондиции, Анна должна была написать: «В случае неисполнения условий я буду лишена короны». То есть, таким образом, верховники стремились ограничить самодержавие клановым правлением знати. Но не всей знати, а нескольких кланов. Верховники думали, что они делают все в секрете. Но в Москве очень быстро распространился слух о «затейке», как называли ее москвичи. Против «затейки» выступили несколько групп. Прежде всего, это были сторонники неограниченного самодержавия. Это были идейные противники этой всей «затейки». Как это самодержавие ограничено? Самодержавие не может быть ограниченным. Второе – это были родственники и доброжелатели Анны Иоанновны, которые полагали, что если ее призовут, вот тут-то они выйдут на первый план. Как, собственно, потом и произойдет. Дальше. Иноземцы, которые пришли служить Петру, тоже были за Анну Иоанновну. Ну и, наконец, наиболее активной была группа, которую верховники просто отодвинули от власти и от кормушки. Вот эти люди и сыграют решающую роль. Самое главное, против ограничительной затейки была гвардия. Они не хотели, они понимали, что старая родовитая аристократия – это их враги. То есть гвардия выступила исходно против затейки. Что касается конституционных планов верховников, то это миф. Никаких планов конституции у них не было. Более того, и вот это отметьте себе, пожалуйста, верховники не представляли интересов всей знати. Они представляли интересы нескольких кланов. И в конечном счете поэтому и проиграли. Ягужинский послал к Анне своего человека предупредить ее ни в коем случае не подписывать кондиции и обещая помощь. Анна все же подписала. Она очень хотела вернуться в Россию. Она подписала кондиции. И 3 февраля 1730 года было объявлено, что она заняла престол. Верховники торжествовали. Им казалось, что дело сделано. На самом деле все только начиналось. Верховники собирались объявить о своем проекте нового государственного устройства 6-7 февраля. Однако их противники нанесли упреждающий удар. 5 февраля для рассмотрения в Совет был подан альтернативный проект, который был разработан кружком князя Черкасского, а написал его знаменитый в будущем историк Василий Татищев. Он был написан в основном по шведскому образцу. Проект предполагал уничтожение Верховного Тайного Совета, создание Вышнего правительства и Нижнего правительства, то есть двух палат. И этот проект, по сути, лишал верховников власти. И сам факт подачи этого проекта, он ломал всю игру. Обсуждение зашло в тупик, верховники теряли время и выпустили события из-под контроля. В это время как раз Анна Иоанновна приехала в Москву. 25 февраля утром во дворец к ней явилась толпа дворянства, человек 800, и подала императрицу просьбу о том, чтобы она приказала рассмотреть все проекты, а не только проект верховников. Верховники попросили царицу обсудить поданные просьбы совместно с ними, но Анна, которая почувствовала силу, отказалась это делать. И тогда вот все это решалось одномоментно. Когда она отказалась это сделать, часть дворянства вообще тут же обратилась к ней с шумной настойчивой просьбой принять самодержавие. Анна не дала решительного ответа, но нарушила свои ограничения тем, что отдала гвардию под начало преданного ей генерала Салтыкова. В тот же день гвардия поднесла Анне, все хорошо было срежиссировано, официальную просьбу восстановить самодержавие. Тогда Анна в присутствии верховников и вот этой вот, так сказать, толпы дворянства, она демонстративно разорвала кондиции, которые она подписала, и, как говорили тогда, учинилась в суверенстве. То есть затейка верховников провалилась. Анна была последней из московских царевен, которую по воле грозного дяди выдали замуж за герцога Курлянского. Это была грубая, мелочная, недалекая женщина, которая больше всего любила охоту. Во дворце всегда имелось 1-2 заряженных ружья, из которых императрица стреляла из окна по пролетающим птицам. Еще она очень любила шутов. Начала Анна свое правление с учреждения кабинета министров в 1731 году и создания своей тайной канцелярии. В 1732 году Анна возвратилась в Петербург. Причем она сказала сначала, что это будет всего на 1 год. То есть она уезжала от старой родовитой аристократии, которая жила в Москве. Она вернулась в Петербург, причем она сказала, что через год все вернется на круги своя. Но на самом деле столица уехала на 176 лет. И кто мне напомнит, когда столица вернулась в Москву, в каком году? В 18-м. Совершенно верно. А почему большевики перенесли столицу в Москву? Дело в том, что, во-первых, Петроград был ближе к фронту, но самое главное, рабочие Петрограда в 18-м году был риск, что они перестанут поддерживать большевиков. И, по сути дела, большевики уехали от рабочих, от революционно настроенных матросов, которые были левее их и поддерживали левых эсеров. Значит, главную роль в правлении Анны играл ее фаворит Берон, камергер императрицы. Кстати, Берон реабилитировал Меншиковых и женил старшего сына на дочери Меншикова Александре. Эта операция была проведена вот для чего. Дело в том, что Меншиков держал большую часть своих денег в Амстердаме, у амстердамских банкиров. И Берон об этом знал. И тогда он предложил семье Меншиковых, Меншиков в это время уже умер, он предложил, что Александра Меншикова выходит замуж за его сына, но в качестве приданого вот эти деньги, которые у амстердамских банкиров. Что и было сделано. Правда, Берону это не помогло. Когда Берон был свергнут, эти деньги у его семьи, естественно, отняли. В Березов сослали долгоруких, с которыми расправилась Анна. 1730-е годы известны под названием Бероновщины. Бероновщина – это совокупность жестоких наказаний, сыска, доносов. Достаточно было кому-то закричать «слово и дело», то есть «слово и дело государева», и человека могли, так сказать, по вот такому словесному обвинению арестовать, пытать и ссылать в Сибирь. И самым мягким наказанием было «а по выдрании ноздрей отправить в Сибирь», причем пешочком. И это было самым мягким наказанием после пыток. Вообще, историю Анны писали потом те, кто жил при Елизавете и Екатерине. И они несколько сгущали краски. Действительно, порядки, которые воцарились при Елизавете, были более мягкие, чем то, что было при Анне Иоанновне. Но Бероновщина, естественно, она не была вот, так сказать, уж такой сверхжестокой системой, как ее рисуют те, кто критикует режим Анны. Дворяне при Анне, как и раньше, не были господствующим классом. В условиях русского самодержавия того времени класса того не было. Но Анна сделала несколько очень важных шагов, чтобы зафиксировать привилегированное положение дворян. Прежде всего, она им разрешила служить 25 лет. Ну и хотя средний возраст людей, особенно воевавших, он был, так сказать, не столь высок, так лет 50 примерно, 40 с чем-то, тем не менее люди могли выйти на, так сказать, уйти со службы, отслужив 25 лет, и доживать свой век уже в своем поместье. В 1740 году Анна заболела и быстро умерла. Перед смертью она назначила своим преемником только что родившегося принца Брауншвейгс-Люнебургского Иоанна Антоновича. Это был правнук царя Ивана V. Но хотя в Петербурге у него находились в это время и отец, и мать, императрица медлила с назначением регента. Берону хотелось получить регенство в свои руки и таким образом соединить власть над Россией с курляндской герцогской короной, которую Берон получил в 1937 году. Этому очень активно способствовал преданный Берону Бестужев Рюмин, которого в наших фильмах почему-то рисуют большим патриотом. На самом деле, сказать, это было не совсем так. Это был очень хитрый царедворец, который играл не столько за Россию, а сколько за, сказать, свои собственные интересы. Однако в события вмешался честолюбивый царедворец и полководец Миних. В ночь с 8 на 9 ноября 1740 года он арестовал Берона, сослал и его, и Бестужева-Рюмина. Анна Леопольдовна стала правительницей и совершила непростительную ошибку. Она посчитала, что Миних больше ей не нужен, и отставила его. Окружение Анны Леопольдовны было не способно управлять страной. И оказалось, что достаточно легкого толчка, чтобы этот режим канул в лету. Возник новый заговор, в котором совпали интересы Франции и дочери Петра I Елизаветы. Во время правления Анны Иоанновны Елизавету удалили от двора и фактически держали под надзором. При Анне Леопольдовне надзор был усилен. Посол Франции Шетарди и француз доктор Листок, врач Елизаветы, склоняли ее к заговору. В пользу Елизаветы была также настроена гвардия. В ночь с 24 на 25 ноября 1941 года гренадерская рота, всего лишь гренадерская рота, Преображенского полка произвела переворот. Правительница, Остерман, Миних и другие были арестованы. Из ссылки был возвращен Бестужев Рюмин. И началось правление Елизаветы. Елизавета сделала все, чтобы представить десятилетие Анны в самых мрачных тонах, как впоследствии Екатерина II сделает все, чтобы представить в самых мрачных тонах царствование и Елизаветы, и Анны. На самом деле это неверно. Правление Елизаветы прошло под знаком постепенной стабилизации системы власти. Елизавета одним из первых своих указов отменила смертную казнь. В ее царствовании ни один человек не был официально казнен. Религиозная политика Елизаветы не отличалась веротерпимостью, была очень проправославной. При ней был построен Зимний дворец, и при ней же был открыт Московский университет. Решающую роль при дворе Елизаветы играли братья Разумовские. Петр Иванович Шувалов, это был аморальный, лицемерный человек, ненавидимый в народе. И Иван Иванович Шувалов, вот это полная противоположность брату. Чем известен Иван Шувалов? Кто основал Московский университет? Иван Шувалов и основал. Его бюст стоит в старом здании Московского университета, там, где сейчас Институт стран Азии и Африки. Еще в 1742 году Елизавета объявила наследником своего племянника. Это был родной внук Петра Великого и внук сестры Карла XII. То есть вот в этом человеке, в будущем Петре III, пересеклись две линии – Карла XII и Петра. Это был герцог Шлезвиг-Гольштейнский Карл Петр Ульрих. Для русских людей он был таким же немецким принципом, как и те, кого свергли в 1741 году. Необходимость этого выбора Елизавета очень скоро стала считать несчастьем, но другого наследника у нее не было. В 1745 году его женили на принцессе Софии Августе Фредерике Ангальт-Цербской, которая при крещении приняла имя Екатерины Алексеевны. Это будущая Екатерина II. Петр III, вообще правда, все, что мы знаем о Петре III, это мы знаем, сказать, со слов тех, кто его свергал и был заинтересован в свержении. То есть они его рисуют злодеем и, сказать, таким великовозрастным придурком. Злодеем Петр III не был, а вот насчет второго очень похоже. Дело в том, что он остановился в своем развитии в детстве. То есть так примерно лет 12 наступил стоп. Страну, в которую он приехал, он не понимал, страна ему не нравилась. Героем, образцом для его подражания был Фридрих II, прусский король. Елизавета прекрасно понимала, что этот вырожденец – угроза для престола, но он был прямым потомком Петра, и другого кандидата не было. Петр будущий Петр III вел себя вызывающе, демонстративно, не следовал русским обычаям. А вот хитренькая Екатерина вела себя совершенно по-другому. Она сумела сама по себе занять видное положение при дворе. Она выучила русский язык. Хотя говорила до конца жизни с акцентом, писала с большим количеством орфографических ошибок. Тем не менее, она всячески демонстрировала свое православие и свою русскость. С середины 50-х годов, чувствуя угрозу со стороны мужа и, что еще важнее, со стороны императрицы Елизаветы, которая поняла, что эта хитрая особа может наделать дел, Елизавета начала подумывать о том, чтобы, так сказать, выслать ее, развести ее с Петром и выслать из страны. Но Екатерина к этому времени уже успела создать нечто вроде своей собственной группировки. Кроме того, она была хорошим психологом и, почувствовав опасность, сама явилась к Елизавете и попросилась вернуться на родину. Елизавета растерялась и не решила этот вопрос. Ну а затем Елизавета заболела, умерла, и эта проблема так и не была решена. Новым императором стал Петр III. И известен он в русской истории главным образом своим указом от 18 февраля 1762 года. Пожалуйста, отметьте этот указ обязательно. Указ о вольности дворянской. Этот указ разрешал дворянам не служить. Это был полный поворот в истории верхнего сословия России. Потому что в русской истории верхнее сословие – это служилое сословие. Оно обязано служить. Это в Европах дворянство – привилегированное сословие. В России было по-другому. И вот указом Петра 1762 года дворянство освобождалось от необходимости служить. Другое дело, что почти 90% дворянства было вынуждено служить, поскольку дворяне были очень и очень бедным сословием. По-моему, я вам в первом семестре говорил о том, сколько нужно было иметь душ или денежный эквивалент в период вот расцвет дворянства 1779-1859, это период расцвет дворянства, сколько нужно было иметь душ или денежный эквивалент, чтобы вести социально приемлемый дворянский образ жизни. То есть давать балы, ездить на балы, заказывать одежду в Европах, выписывать гувернеров. Нужно было иметь 100 душ. Души – это мужские души. То есть множим на 5 с женщинами и семьей, это как минимум 500 нужно крепостных было иметь. Только 20% дворянства имели вот такой доход. Остальные 80% были очень-очень бедными. Это был, так сказать, вот они были дубровскими. Что касается оставшихся 20%, то из них половина жила, проедая будущее. Они закладывали своих крепостных. Читай роман, поэму, точнее, «Мертвые души». Они закладывали своих крепостных и закладывались до того, что в 1859 году 66% крепостных были заложены их владельцами государству. То есть реально 20% могли вести социально приемлемый дворянский образ жизни, из них половина просто проедала будущее. Это говорит о том, что дворянство только формально на 1/10 было действительно экономически господствующим сословием. Но формально они имели право не служить. И некоторые даже этим очень гордились. Был такой русский драматург Сухова-Кобылин, у которого даже эпитафия выбита, так сказать, на могильном камне, «Никогда не служил». Он гордился тем, что он никогда не служил. В январе 1762 года Петр снял опалу с тех, кто угодил в нее в царствование Елизаветы, и он всячески демонстрировал вообще то, что вот Елизавета делала одно, он делает противоположное. Пренебрежительно отзывался о церкви, о гвардии, о многих важных придворных. Это при том, что Екатерина всячески демонстрировала свое почтение к гвардии, к православным обычаям. Внешняя политика Петра была пропрусской. При дворе новый царь завел прусские порядки. Екатерине он грозил заточением в монастырь, и все это способствовало возникновению заговора, а точнее двух заговоров. Руководили ими, этими заговорами, не высшие сановники, но Иван Шувалов, Кирилл Разумовский и другие вельможи знали об этом заговоре. Возможно, у них был свой план заговора, и они хотели регентство Екатерины при шестилетнем, на 1762 год, сыне Павле. Значит, то есть было два заговора. Заговор сановников, и здесь очень большую роль играли братья Панины, которые очень хотели, но они понимали, Екатерина приехала из бедного немецкого княжества. Она не является наследницей престола по прямой, даже по женской линии. Она чужая. Значит, делаем очень простой ход. Она регентша при 6-летнем Павле, тем более, что Никита Панин был воспитателем Павла. Ну и создаем олигархическое самодержавие, то, что не получилось у верховников. Но был второй заговор. Этот заговор группировался вокруг семьи Орловых. Из нескольких братьев наиболее известны были двое. Григорий Орлов, любовник Екатерины, и Алексей Орлов, человек огромной физической силы. Маскируясь под кутил и дебоширов, они плели сеть заговора. И заговор они планировали где-то на конец 62-го, начало 63-го года реализовать. Однако в июне 62-го года случай поставил их план под угрозу. Случайно был арестован один из участников заговора, Пассек по фамилии, и они опасались, что он может раскрыть заговор. Это подхлестнуло заговорщиков. Екатерина приехала в Измайловский полк и стала просить у солдат защиты. Затем она отправилась к семеновцам, в Семеновский полк. Вскоре на сторону Екатерины перешла артиллерия. К ней прибыли Никита Панин, гетман Разумовский, князь Волконский, Шувалов, то есть высшие сановники. Это означает, что они играли свою игру, то есть это был двойной заговор. Петр III в это время находился в Ораниенбауме. Это был канун его именин, который он хотел праздновать в Петергофе. Он поехал туда, в Петергоф, он думал, что Екатерина там, но там он ее не нашел. Кроме того, он узнал о том, что в столице стреляли, и он догадался о неладном. И отправился в Кронштадт. Однако Кронштадт был уже захвачен сторонниками Екатерины, и его не приняли. Петр находился в полуобморочном состоянии, он был, так сказать, такой хилый, истероидный мужчина, хилый и телом, и духом. И вместо того, чтобы спасаться в Ревель, где была армия, которая его бы поддержала, он стал ждать в Ораниенбауме, ждать ареста. И 29 июня он был арестован. Затем он подписал акт об отречении. Его отвезли в Ропшу, где он вскоре был убит, по официальной версии, ударом табакерки Алексеем Орловым. Так начиналось царствование Екатерины II. И Екатерина вошла в историю формально как мужа-убийца. Однако есть историки, которые очень убедительно свидетельствуют о том, что на самом деле Екатерине убийство мужа было невыгодно. Убийство, то есть уже отрекшегося Петра III, в этом были заинтересованы заговорщики, группировавшиеся вокруг братьев Паниных, потому что логика у них была такая. Уничтожая Петра, они подвешивают Екатерину, и либо она соглашается на то, чтобы стать регеншей, либо тогда запускается вот эта вот версия, что она мужеубийца. Но Екатерина не уступила, она вошла в историю как мужеубийца, но регеншей она не стала. И здесь ее очень активно поддержали Орловы. То есть план Паниных не сработал. В 1762 году Екатерина становится императрицей, и заканчивается вот эта эпоха дворцовых переворотов. Хотя это был не последний дворцовый переворот. Но гвардия такой самостоятельной роли, как вот в этот период 1725-1762 год, она уже не играла. Хотя, повторяю, это не последний гвардейский переворот. А кто мне подскажет, последняя попытка гвардейского переворота в России когда имела место? Смотрите, первый гвардейский переворот 1725 год. Иногда говорят «столетие гвардейских переворотов». А что в России произошло 14 декабря 1825 года? Декабристов. Так это же был классический гвардейский переворот. Только в отличие от предыдущих гвардейских переворотов, он ставил задачу свержения самодержавия и отмену крепостничества. Причем отмена крепостничества декабристам была нужна не, так сказать, по гуманным соображениям, а чисто по экономическим. Я потом вам подробнее, когда мы подробно будем говорить о декабристах, потому что это настолько мифологизированная история, что мифы эти нужно убрать и развеять. Значит, у нас было целое столетие гвардейских переворотов с 1725 по 1825 год. Но эпоха, когда гвардия играла решающую роль, закончилась в 62 году, потому что Екатерина сумела создать себе социальную опору массовую в виде дворянства. Вот у ее предшественников такой опоры не было, а, сказать, было нечто другое. Ну и теперь мы с вами рассмотрели такую событийную историю. Давайте теперь посмотрим на тенденции социально-экономического развития. Тенденции социально-экономического и внутриполитического развития России в эпоху дворцовых переворотов. После смерти Петра I Россия являла собой безотрадное зрелище. Страна, разоренная войной, свирепыми реформами, подушной податью. Крестьянство и купечество было разорено. Отсюда постоянные недоимки. Не на что было содержать армию и флот. В 1731 году с большим трудом можно было вывести в море 12 кораблей. Из них только 3 были, ну, сказать, полностью в хорошем состоянии. А остальные сгнили и рассохлись. Денег катастрофически не хватало. Недоимки составляли огромные суммы. В 1724 году, но это в ценах. Дело вот в чем, сказать, здесь вот такая штука есть с финансами. Разные историки пользуются данными. Одни историки дают данные в ценах вот того времени, а другие пересчитывают на, скажем, ну, если книга написана была в 70-е годы 20 века, они пересчитывают это в ценах уже современных. Поэтому здесь очень иногда бывают такие большие разрывы в цифрах. Те цифры, которые я сейчас озвучу, это цифры той эпохи. Значит, в 1724 году недоимки составили 2 миллиона рублей, а в 1732 году 15 миллионов рублей. И в результате приходилось недоимки прощать, потому что взять их с крестьян было невозможно, им нечем было платить. При Елизавете была проведена ревизия в 43-47 годах, чтобы выяснить реальные платежные возможности населения, может оно платить или нет. Какова была структура бюджета на середину 30-х годов 18 века в ценах того времени? Запишите, пожалуйста, это очень интересная вещь. Из 8 миллионов рублей 6,5 шло на армию и флот. Оставшиеся 1,285,000 делились так. И это очень интересно с социальной точки зрения. 260 тысяч рублей на содержание двора. На центральное управление 180 тысяч. То есть нужды центрального управления на нужды тратилось меньше, чем на содержание двора. На содержание Анны Леопольдовны 61 тысяча. На конюшенное ведомство во главе с Бероном 100 тысяч. Учителям и геодезистам 4,5 тысячи. Жалование высшим государственным сановникам 96 тысяч. Вообще, мне вот эта структура расходов напомнила структуру расходов 92-го года, 1992 года при Ельцине. Тогда, значит, на содержание охраны президента тратилось 4 миллиарда рублей в год, а долг государства шахтерам Кузбасса был 300 миллионов. На ремонт Думы денег пошло в 92-м году больше, чем на космические исследования. А содержание парламента России, то есть Думы, стоило в 37 раз дороже, чем расходы на медицину. То есть структура вот чем-то напоминает 18 век. Из экономических мероприятий 1725-62 годов необходимо отметить очень важный указ – декабрьский 1953 года об отмене с 1 января 1954 года внутренних таможен. То есть у нас до 1 января 1754 года между провинциями, между областями в России были таможни. То есть ты переезжаешь из одной губернии в другую и платишь таможенный сбор. То есть как бы страна получается не цельная. В 1753-54 годах была введена единообразная таможенная пошлина. Внешняя торговля эпохи дворцовых переворотов характеризовалась следующими цифрами. Вывоз постоянно превышал ввоз, хотя не намного. Вывозили хлеб и сырье. Как вы думаете, какое сырье вывозилось больше всего в 18 веке? Лен и конопля. Лен и конопля. Значит, ну конопля не в том смысле, в каком это сейчас имеется. А? Ну, в том числе. Полотна, парусина, правильно, уральское железо, да. Ввозили шелковые ткани, вина, ювелирные изделия, тонкие сукна. То есть ввозили почти все то же самое, что в эпоху древнерусского государства. В середине 18 века выросло значение купечества, ширилось число ярмарок. Правительство эпохи дворцовых переворотов вынуждены были заниматься проблемой дворянства, или, как говорили в 18 веке, шляхетства. Развивать линию Петра I дальше было невозможно, потому что дворянство – это все-таки опора престола, и дворянство было недовольно, что оно должно делать только одно – служить, служить и служить. Между 1725 и 1762 годами очевидна тенденция к облегчению положения дворянства. Связано это было с той ролью, которая играла при дворе гвардия. Гвардия состояла из дворян, и награды ей постепенно стали распространяться на все дворянство. Кроме того, на дворянство в целом власть стремилась опереться, чтобы противостоять гвардии. Сначала срок службы был уменьшен до 25 лет, не пожизненно, а 25 лет. Затем давайте посмотрим, какие меры принимались для того, чтобы улучшить положение дворянства. В 1931 году был учрежден кадетский корпус для обучения шляхетских детей. В 1936 году был принят чрезвычайно важный закон, ограничивший служебную повинность дворянства. Дворяне получали право, отучившись с 7 до 20 лет, научиться было обязательно. Из 20 лет, прослужив 25 лет, то есть в 45 лет можно было уволиться, если тебя не убили до этого, разумеется. То есть в 7 лет начиналась служба в виде обучения, в 45 лет она заканчивалась. Дальше можешь, так сказать, не служить. Указы 30-го, 40-го и 58-го годов признавали владение населенными землями и крепостными крестьянами монопольным правом дворянства. То есть было зафиксировано, что только дворяне могут владеть землей и крепостными. Ну и все любое улучшение положения дворянства – это как игра с нулевой суммой. Если что-то кому-то прибавляется, у кого-то убавляется. Каждый шаг в улучшении положения дворянства привилегированного тут же сопровождался шагом по ухудшению положения крестьянства. Значит, в 1931 году помещикам и их приказчикам было поручено собирать подушную подать 2 раза в год. То есть их власть над крестьянином еще увеличивалась, они как бы становились государственными агентами по сбору подушной подати. В 1936 году был издан указ, который предоставлял помещику право самому определять наказание крепостному за побег. Не власть определяла наказание, а помещик. В 1946 году был введен запрет кому-либо, кроме дворян, покупать людей и крестьян без земель и с землями. Это было четко зафиксировано монополия. В 1958 году был издан указ, обязывающий помещика наблюдать за поведением крепостных. То есть это еще более увеличивало власть помещика над крестьянином. Ну и, наконец, апофеоз, 1760 год. Указ, предоставлявший помещикам право ссылать крепостных в Сибирь. То есть не государство решает, помещик решает, а государство как бы это вот исполняет. То есть гражданско-правовое положение крестьян ухудшалось в той мере, в какой улучшалось положение дворянства. Хотя апофеоз власти помещика над крестьянином наступит в правление Екатерины II. Правление Екатерины II – это был золотой век дворянства и в то же время самая черная полоса в истории крепостных крестьян, которые именно в правлении Екатерины были доведены до положения рабов. И не случайно дворяне вспоминали времена Екатерины, матушки Екатерины, для них она была матушкой, а для крепостных она была злой госпожой.